Просто гармонично сбалансировано, удачно. Удачно. Но если вы вдруг поставили себе цель за пределами этого состояния, китайской терминологии это называется встать на цифру 11. Или, проще говоря, сойти с пути Дао. Уже говорил, что цифра 11 это дурная цифра, которая может завести нас опять в тупик, и начнется, уже началась 4-я это мировая война. 11 сентября взорвали, 11 марта взорвали в Испании. И будет это повторяться. Люди неверующие, ни в ЦРУ, нигде, ни в нашем ВСФСБ, закономерностям магическим, мистическим, не могут принять, что агентство будет взрываться и взрываться, если речь идет об этих людях. Но, возвращаясь к идее, это называется сойти действительно с пути Дао. Мы поставили цель не там, где надо, не на пути к смыслу жизни, и тогда вот здесь там, и возникают знаки, которые дает нам Господь Бог, для того, чтобы предупредить, что ты делаешь что-то не так по жизни. Эти знаки у нас чаще всего, я буду отдельно лицом по этому поводу читать, возникают на телесном уровне. То есть конкретно в теле. Мы начинаем чувствовать себя плохо в теле. Если человек это уловил и вернулся обратно, у него опять все становится хорошо. Вот отслеживание – это уловить эти знаки и вернуться на исходный путь. Такая конкретная личная история, которая хорошо мне показала эту картинку. Да. Однажды мы проводили такую грандиозную конференцию в городе, которая называлась «Здоровый образ жизни». Вместе с Всемирной организацией здравоохранения получилось все очень замечательно. Первая конференция в мире по здоровому образу жизни. Приехало много иностранцев всякие. Комплименты отпускали и просто решили, почему такой хороший город, а не входит ни в один международный проект. Давайте мы вас включим в какой-нибудь проект. И включили. Есть такой проект на уровне Всемирной организации здравоохранения. Называется «Здоровые города». Такой проект. И возглавил его как координатором, стал наш доцент, когда я еще работал в медицинской академии. Женщина, и она как-то повела себя неудачно, то есть плохо. Скверно, ее удалили, а на это место назначили меня. Я стал координатором международного проекта, куда включено 33 города, которые должны помогать друг другу строить политику здоровья в этих городах. Этот проект на уровне как раз Смольного и на уровне ЗАГСа, Петросовета. И вот я там и мотался с одного места на другое. И даже сейчас вот сожалею о том, что забыл пару раз сфотографироваться, когда сидел напротив Владимира Владимировича Путина в Смольном. Он отвечал за эти международные проекты в то время, а я, дурак, не смог спрогнозировать ситуацию. Сейчас бы показывал, что вчера был у президента, и меня бы по-другому, ко мне бы по-другому относились. Шутка. Хотите, запишите. Так вот. Когда я находился в этом проекте, вдруг я стал чувствовать себя очень скверно. Во-первых, потому что просыпался утром и подумал, выспался я, не выспался, все тело какое-то налито свинцом, голова болит, ощущение недосыпа постоянно. Знакомое вам, наверное, должно быть состояние. Как бы дальше смотрю, в течение 3 месяцев я переболел раза 4 или 5 ОРЗ, то есть практически не вылезал из этого. Для меня было невероятно, обычно я не болею этим делом. Затем как бы смотрю на сердце, а сердце стучит не в том режиме, что это очень туго стучит. И я понимаю, что со мной что-то происходит, и неладное, логично, просто обратил внимание на эти знаки. А происходит действительно то, что и должно происходить. Я попал не в свою тарелку, я попал в место, где люди занимаются черт знает чем, только не делом. Как бы, во-первых, высокая конкуренция, волчьи отношения. Все только и ждут, как бы меня скинуть с этого места, чтобы самим сесть на эту табуретку. как бы это заграничные поездки постоянные, и там дают $200-300 подъемных, это крутые деньги, особенно для депутатов, потому что мне один депутат так и сказал: «Тысяч, вот возьмете меня в Италию, я буду голосовать за страховую медицину». Не возьмешь, не буду я голосовать за вашу страховую медицину. Это так, уровень депутата, господи. У меня была идея, что они действительно думают о ком-то, например, о населении. Смешно теперь даже подумать об этом, что я мог так подумать вообще. Но были люди, которые приходили туда с какими-то замечательными проектами. Они, например, говорили: «Виктор Алексеевич, дайте деньги. Мы сейчас на всех балконах будем выращивать, как это называется, клубнику. Клубнику, у меня есть система гидропоники, и каждый житель нашего города по 3 килограмма с утра будет собирать на балконе клубнику». Только денег, да? Это реальный проект. Мог бы завалить этой клубникой, голландской такой, где клубники-то нет, а одна форма и вода, да? Химическая какая-то, пахнущая клубникой. Но другой человек говорит: «Давайте денег, мы сейчас все помойки в городе почистим. Город будет просто идеальный в экологическом плане. Потому что у нас конверсия идет, и мы сейчас имеем установки, которые сжигают мусор, ракетные установки, до нуля вообще. Вот тонну берешь мусора, сжигаешь, и нуль остается. То есть одна капля воды, а то это летает спаряться. Но только денег нужно». Но в проекте денег не было, поэтому я страдал и от этих людей, которые вроде бы по делу приходили. Были люди, которые просили деньги на озеленение Луны, ну, как бы с ними-то понятно сейчас. Можно отбояриться. А здесь было очень тяжело это делать. И вот все эти факторы, да, конкуренция, не свое место, это административная работа, встречать иностранцев, провожать их куда-то в рестораны, там, в гостиницы.